Что добавить к тому, что я изменился? Решительно нечего сообщить тебе, Вадик. Мне уже очень давно не нравится пицца. Я, наверное, никогда не полюблю Вивальди. Смена лета на осень, весны на лето. Замена масла раз в 10 000. Квартира в центре, дочь. Это и это. Разве это интересует тебя, дружище? Я люблю жену в связи с тем, что она прекрасна. Коллекция музыки стала в 2 раза шире. В остальном все по-прежнему. В жизни частной не к чему приложиться. Прочей сатире, что до общих ценностей, это смешно, честно. В чем-то я навсегда безнадежен. Чувак у ларька, как 2 капли, похож на Пресли и в стельку. А я пока трезвый, и потому инакий прохожий. Беру за 30, выпиваю за 20. Смотрю из окна на таких же, как я. Просто и совершенно не перед кем ломаться в ломке нет никакого роста. Оксану, привет.